16 февраля в Пхеньяне состоялся республиканский слет Объединенных Организаций Детсоюза Кореи, посвященный 75-летию со дня рождения Ким Чен Ира. В слете принимали участие представители правительственных деторганизаций, школьники Пхеньяна и те, которые вступят в Детсоюз Кореи. На мероприятии были приглашены зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чхе Тэ-бок, соответствующие работники, ветераны войны и труда. После доклада состоялась церемония вступления в деторганизацию. Под диктовку Чхе Тэ-бока школьники дали себе присягу. Работники, ветераны войны и труда, завязали им красный галстук и прикололи значки, символизирующие деторганизацию. Затем были поздравительные речи.